«Дядюшка Лань, мисс Слиер, мне удалось овладеть техникой северной тьмы. Мне пора покидать эту лощину», — с улыбкой произнес Цинь Юй, выходя из своей комнаты. Одновременно он мысленно потянулся к талисману из метазвездной энергии в своей голове. В тот же миг его тело словно превратилось в черную дыру. Оно не только перестало испускать ауру, но и начало жадно поглощать всю энергию из окружающего пространства, включая и священную. Внешний вид Цинь Юя тоже начал меняться. Хоть изменения и были небольшими, но облик юноши стал куда более холодным и суровым. Так в прошлом выглядел наемный убийца Лю Син. Цинь Юй также облачился в черный балахон, созданный руками его мастера Лэй Вэя. «Думаю, в таком виде меня никто не узнает», — хитро улыбнувшись, он обвел взглядом мисс Лиер, дядюшку Ланя и малышку Ян Цзы. Волосы на его голове теперь были не длиннее одного цунь, а благодаря черному балахону и атлетичному телосложению, он превратился в настоящий эталон суровой мужской красоты. А способность поглощать энергию из окружающего пространства придавала его образу нотку высокомерия и неприступности. «Хорошо, очень хорошо», — дядюшка Лань поглядел на юношу с одобрением. Цинь Юй улыбнулся. Он всегда чувствовал, что разум этого человека обладает непостижимой глубиной, и что юноша для него словно открытая книга. Увидев новый облик Цинь Юя, мисс Лиер также восхищенно отметила: «Секретная техника мистера Люсина действительно невероятно могущественна. Уверена, никто не сможет вас раскусить». В этот момент послышался еще один голос: «Старший брат Люсин, я хочу пойти с тобой. Мастер, пожалуйста, разрешите мне. Хэй Юй даже слабее меня, но и он уже отправился во внешний мир. Пожалуйста, разрешите». Тараторя без передыха, к ним подбежал Хао Фэй. При этом он неотрывно смотрел на Цинь Юя, подавая ему знаки своими глазами. Тут же в голове юноши возник голос обезьяны: «Старший брат Лю Син, пожалуйста, помоги мне». Цинь Юй с улыбкой обратился к дядюшке Ланю: «Дядюшка, Фэй Фэй, божественный зверь, учитывая его силу, ничто в подводном мире Сюя не сможет стать для него серьезной угрозой. Кроме того, полагаю, что без встречи с трудностями он не сможет развиваться дальше. Разрешите ему отправиться со мной». Фэй Фэй было неформальным именем Хао Фэя. Только после 3 лет знакомства они сблизились достаточно, чтобы Цинь Юй мог называть его этим прозвищем. Хао Фэй жалобно посмотрел на дядюшку Ланя. У того не оставалось иного выбора, кроме как с улыбкой покачать головой. «Ладно, если уж Лю Син не против, можешь пойти вместе с ним. Но ты должен мне кое-что пообещать. Ни в коем случае не входи в состояние берсерка, если только ситуация не будет по-настоящему критической. Ты меня понял?» Он пристально посмотрел на Хао Фэя. «Да, да, я знаю». Обезьяна в предвкушении подпрыгнула на месте. В следующий миг Цинь Юй ощутил, как его бока сдавили стальные ручищи. Это Хао Фэй обнял его от переизбытка чувств. «Спасибо, старший брат Лю Син. Пойдем, пойдем быстрее. Мне не терпится отправиться в путь». Сердцем Хао Фэй был уже далеко за пределами ущелья. Он с трудом мог сдерживать свое воодушевление. Цинь Юй легонько кивнул. Внезапно он повернулся к дядюшке Ланю и Лиер и сказал: «Мисс Лиер, дядюшка Лань, перед отправкой хочу вам признаться, что меня зовут не Лю Син, это лишь мой псевдоним. Мое настоящее имя – Цинь Юй. Отправляемся, Фэй Фэй». Он больше не хотел ничего говорить и просто направился к выходу из бамбуковой усадьбы. «Ха-ха, трепещите, демонические звери, я уже иду, ке-ке», — все не унимался Хао Фэй. Цинь Юй не оборачивался. «Просто потому, что не хотел. Вернусь ли я сюда когда-нибудь?» — подумал он про себя. Однако даже он сам не знал ответа на этот вопрос. Затем внезапно улыбнулся. «Так или иначе, моя жизнь просто должна быть наполнена взлетами и падениями, яростными схватками и бушующими эмоциями». Том 5, глава 19. Огненные глаза. Когда они покинули лощину, Хао Фэй тут же оживился, а его огненные глаза оглядывали все вокруг с неподдельным восторгом. Увидев огромного кита, проплывающего мимо, он издал странный крик и протянул в его сторону руку. Тысячи лучиков света полностью покрыли тушу морского левиафана. Тело кита начало усыхать прямо на глазах. В считанные мгновения от него осталась лишь пустая оболочка. «Ке-ке-ке, как много эссенций крови. В этой лощине мне было так тесно. Меня отчитывали, даже когда я просто убивал пару рыбешек. Как хорошо вырваться во внешний мир». Хао Фэй развел руками, после чего почесал голову. Очевидно, он пребывал в чрезвычайно возбужденном состоянии. Цинь Юй испытал невольное потрясение. Очень и очень немногие виды демонических зверей обладают способностью поглощения крови, и, как оказалось, Хау-Фэй тоже один из них, как и следовало ожидать от божественного зверя. Фэй-Фэй, подводный мир Сюя очень жесток, смертельная схватка может вспыхнуть даже от грубого слова. Кроме того, все божественные звери обладают пугающим потенциалом, так что если кто-то узнает, что ты божественный зверь, то некоторые могущественные эксперты могут убить тебя просто ради того, чтобы устранить возможную угрозу в будущем. Так вот, я знаю, старший брат, Кеке, мне лишь нужно не раскрывать мою личность, верно? П.Ф. Хау-Фэй моргнул своими огненными глазами и издал смешок. Цинь Юй жил с этой обезьяной последние 3 года, так что отлично знал, что тот куда умнее, чем кажется. Мастер уже предупреждал, чтобы я не использовал режим берсерка в бою. Пожалуй, я даже не буду демонстрировать некоторые свои навыки, а в бою буду использовать лишь 30% моей силы, принял решение Хау-Фэй, немного подумав. Цинь Юй был наслышан об этом режиме берсерка. В таком состоянии Хау-Фэй становился настоящей машиной смерти. Он был невероятно силен даже в обычной форме, а в режиме берсерка его мощь просто ужасала. «На, возьми это!» Цинь Юй бросил ему нефритовую именную табличку. Он уже убил множество сюяистов, так что и этих табличек у него скопилось немало. Особой ценности они для него не представляли, но, в конце концов, им будет чуть проще действовать, если у каждого будет такая пластинка. «Кеке, что это за штуковина?» Хау-Фэй принял табличку и повертел перед глазами, осматривая со всех сторон. «Это именная табличка, она служит для подтверждения личности. Тебе нужно лишь персонализировать ее кровью, после чего просто заставь ее слиться с телом. Другие сюяисты смогут сразу понять, к какой силе в подводном мире ты принадлежишь. Как правило, схватки между членами одного сообщества запрещены. Сражаться с представителями другой силы разрешается, но только если это не обладатель карты 9 демонов, их убивать никому не позволено. Но эти правила применимы лишь к обычным сюяистам», добавил он в конце объяснения. «И что с того, если он убьет кого-то здесь? Максимум, что ему за это грозит, за ним начнут гоняться стражи кровавой пещеры. Разумеется, если они вообще смогут выяснить личность убийцы. Пока он соблюдает осторожность и не оставляет следов, кого он не сможет убить. Правила я уяснил. Из них следует, что борьба ведется в основном между различными лагерями, верно? ХМПФ, ХМПФ. Надо бы мне тоже присмотреть местечко посимпатичнее и набрать подручных. Я собираюсь сам стать боссом». Хау-Фэй, как обычно, был необуздан и высокомерен в своих желаниях. Цинь Юй лишь улыбнулся. «Слишком высоко метишь. Пойдем. По пути я обстоятельно тебе расскажу о расстановке сил в подводном мире сюяистов на текущий момент. Здесь не так просто стать боссом, как ты думаешь». И они снова тронулись в путь. Времени было много, так что юноша не спеша поведал ему об устройстве мира сюя, а также вбил в его голову необходимый минимум знаний, которыми должны были обладать все демонические звери подводного царства. Всю эту информацию он, разумеется, получил при помощи исследования души несколько лет назад. «Эй, вы двое, стоять! Мы из стражи кровавой пещеры!» Неожиданно раздался громкий окрик, и перед их глазами предстала солидная группа из 50 экспертов. У этих сюяистов были не самые низкие уровни, но даже так их лидер, обладавший наибольшим уровнем силы, был лишь на поздней стадии Цзиньдань. Для Цинь Юя, не говоря уже о Хау-Фэе, это практически ничего не значило. «Кеке, зачем ты меня окликнул, мальчик?» Хау-Фэй издал странный смешок и уставился на стройного мужчину-лидера. Под этим тяжелым взглядом он вдруг почувствовал, как все его тело задрожало. Его сердце пропустило удар. «Эта обезьяна слышала, что я из стражи, но не придала этому значению. Судя по его ауре, он, вероятно, на ступени Юанин. Что касается его спутника, стоило этому демоническому зверю увидеть Цинь Юя, как он тут же побледнел. Цинь Юй был мускулист и подтянут, а его волосы были непривычно для здешних мест коротко обрезаны. От него так и веяло холодом и опасностью. Более того, он был весь в черном и поглощал все виды энергии вокруг себя, словно настоящая черная дыра, не проявляя при этом ни грана собственной ауры. Сердце лидера отряда стражей задрожало еще больше, когда он увидел глаза Цинь Юя. Достоинство, безжалостность и сила. Стройный стражник быстро составил суждение о характере этого эксперта. Он сумел добиться должности командира отряда и имел наметанный глаз. «Ты не слышал вопроса твоего папани?» — снова раздался голос Хау-Фэя. Сюяист тут же перевел взгляд обратно на него. Несколько испуганный взглядом обезьяны, он наконец ответил. «Сеньоры, согласно приказу Кровавой пещеры я разыскиваю Сюсиниста. У него очень отчетливая аура, демоническая энергия отсутствует, а его собственная энергия обжигающе горячая и чистая. Если вы располагаете какой-нибудь информацией об этом человеке, не были бы вы столь любезны, чтобы поделиться с вашим покорным слугой?» Этот сюяист разговаривал предельно учтиво и даже описал все приметы Сюсиниста. Слабая улыбка тронула губы Циньюя. Отчетливая аура. Когда Циньюй только-только погрузился в океан, его аура действительно была очень четкой и прямолинейной. А если к этому присовокупить его жаркую и чистую внутреннюю энергию, то для демонических зверей он действительно был словно маяк в ночи. Однако теперь, когда он полностью освоил северную тьму, не только аура, но и само пространство вокруг юноши кардинально поменялись. «Хаймэм, ладно, вы можете валить отсюда», — скучающим голосом проговорил Хауфэй, взмахнув рукой. Лидер отряда внутренне возликовал. Совершенно игнорируя презрение Хауфэя, он поклонился и ответил. «В таком случае, позвольте откланяться». Сразу же после этого он развернулся к своим подчиненным. «Давайте поищем в Южной области. Быстро уходим». Весь отряд споро снялся с места и исчез вдали. Этот сюяист осознавал, что несмотря на запрет на сражение между членами одного лагеря, некоторых это попросту не волновало. Если избавиться от трупов и следов, то никто ничего не узнает. «Хе-хех, кучка трусов, а еще пытались отведать нашей плоти?» Причудливые глаза Хауфэя полыхнули красным. Циньюй, зависший рядом с ним, лишь усмехнулся. Как-то раз, когда он беседовал с дядюшкой Ланем, мужчина сказал, что все огнеглазые морские обезьяны упрямы и неуправляемы, и при этом обладают врожденной воинственностью. «Фэй-фэй, куда бы нам податься?» Обезьяна тут же ответила с блеском в глазах. «Ты еще спрашиваешь, старший брат, ты же сам говорил, что сюяисты на территории, контролируемой кровавой пещерой, встречаются не так уж часто, и только в кровавом пределе они кишмя кишат, так давай туда и отправимся». Циньюй нахмурился. «Кровавый предел, там находится штаб-квартира всего региона. Половина сюяистов на 8 миллионов ли вокруг проживают именно в этом районе. Если на горе завелся тигр, жди в гости храбрецов». «Хорошо, кровавый предел, так тому и быть». Полы одеяния юноши внезапно взвелись, а глаза засверкали. Хауфэй в ответ издал восторженный клич. После этого они на полной скорости направились прямо в сторону кровавого предела. В какой-то момент в глазах Циньюя, стремительно пронзающего толщу воды, вспыхнуло яростное пламя. Кровавый предел, сейчас и Санмо, вероятнее всего, не сможет его опознать, даже столкнувшись с ним лицом к лицу. Да и чего ему бояться, даже если случится худшее, то они с Хауфэем просто устроят резню. Как могущественный эксперт, он порой должен действовать дико и импульсивно. Если он все время будет осторожничать, то ему не следовало и вступать на тернистый путь практики. Циньюй для полета использовал свой огненный меч. Изначально он был выкован из слитка огненного железа, а позднее, в горной усадьбе Лэй, Циньюй добавил к этому материалу кристалл с темным атрибутом и кристалл с атрибутом металла, чтобы улучшить клинок до верхнего грейда. Стоило юноше только пожелать, и огненный меч мог мгновенно стать абсолютно черным, с такой же темной аурой, или красным, покрытым танцующими язычками огня, и, конечно, золотым, за счет атрибута металла. Сейчас Циньюй в черных одеждах летел на черном летающем мече. Это было весьма величественное зрелище. Кике, интересно, интересно, огненные глаза Хауфэя снова испустили тусклое красное сияние. Он впервые был во внешнем мире. Так что, разумеется, с большим интересом рассматривал подводных существ, которых никогда в жизни раньше не видел. Внезапно. «Постой, старший брат!» В этот момент красное сияние, исходящее от глаз Хауфэя, резко усилилось, высвечивая какую-то одинокую скалу на дне океана. «Что ты делаешь?» Циньюй остановился и взглянул на товарища. Он понимал, что Хауфэй обладает некоторыми особыми способностями, и их остановка, вероятнее всего, имела под собой какую-то вескую причину. Хауфэй обнажил зубы в ухмылке, явно гордый собой. «Старший брат, есть одна вещь, о которой ты не знаешь. Мои огненные глаза обладают особым даром, и чем могущественнее я становлюсь, тем сильнее этот дар проявляется. Сейчас они уже способны находить некоторые природные сокровища». Сердце Циньюя забилось быстрее. «С помощью огненных глаз можно обнаружить природные сокровища?» «Кике, ну-ка прочь!» Хауфей с характерным смешком протянул руку вперед. В ней появился черный стек, одновременно вытягиваясь в длину. Конец стека обрушился на скалу, и каменные осколки брызнули во все стороны. Но что удивительно, в центре ее основания внезапно блеснул светящийся красный галыш. Цинь Юй дотянулся до него своим святым чувством. «Хо, неожиданно!» Это кусок высококачественного теплого нефрита. Он сформировался прямо внутри скалы. Это очень ценное сокровище. Юноша тут же припомнил, что этот материал обладает целым рядом полезных свойств. Например, если его положить на мертвое тело, то оно никогда не подвергнется разложению и высыханию. А на теле живого человека теплый нефрит позволяет успокоить разум и повысить концентрацию. Очень ценное свойство для практиков. Кроме того, его можно использовать и при изготовлении талисманов и священного оружия. «Ну, как тебе, старший брат? Хороши мои глаза?» Хауфей горделиво подбоченился. «Они действительно невероятны», — похвалил Цинь Юй. После этого Хауфей повел себя очень странно. Он не проявил ни малейшего интереса к этому ценному материалу, небрежно бросив его Цинь Юю. Юноша даже подумал сначала, что обезьяну в принципе не особо интересуют природные сокровища, но впоследствии он постепенно начал понимать, что все не так просто. Расстояние до кровавого предела было не таким уж большим, около 800 тысяч ли. За время их путешествия Хауфей обнаружил еще 7 сокровищ, 5 из которых он тут же отдал Цинь Юю, но оставшиеся 2 забрал себе. Только после этого Цинь Юй осознал, что Хауфея интересуют только материалы, которые он мог использовать для изготовления оружия, а на всякие грибы и траву, даже самые ценные и редкие, он не обращал внимания. Также его товарищ не проявлял интереса и к таким сокровищам, как теплый нефрит, гравийные кристаллы, инкристаллы лунного света и другие подобные материалы. Пока Цинь Юй и Хауфей приближались к кровавому пределу, тренировка мастера кровавой пещеры за закрытыми дверями подошла к концу. Главный зал кровавой пещеры. На лице сидящего на троне Чахуна застыло крайне неприятное выражение. Он так и не сумел распечатать черную нефритовую шкатулку. Самая базовая печать, защищающая от пыли, отняла у него уже более 100 лет. Мастер только что вышел из своей тайной комнаты и был не в духе. Ему понадобится еще год, чтобы наконец ее открыть. Когда он в прошлом устраивал такие тренировки за закрытыми дверями, его разум был безмятежен и терпелив, поскольку он прекрасно осознавал, как много времени это займет. Но сейчас у финальных рубежей мастера одолевало беспокойство. То он покрывался холодным потом из-за опасений, что одна из трех главных сил мира Сюя, зал девяти демонов, дворец лазурного дракона или чертог синих вод, пронюхает о его делах, то боялся, что кто-то из его подчиненных что-то узнает и предаст в самый неподходящий момент. Мастер. Перед ним, склонившись, застыли 13 стражей. Это были элитные эксперты кровавой пещеры. Слабейший из них был лишь на поздней стадии Цзиньдань, однако даже он легко мог поспорить с обычными демоническими зверями на ступени Юаньин в плане боевых возможностей. А сильнейший из стражей был не намного слабее даже самого Чахуна. Пусть Чага и был вице-мастером, однако к его уровню силы это не имело ни малейшего отношения. «Вы поймали этого сюсиниста?» – донесся до склонившихся стражей мрачный голос Чахуна. «Что могли эти 13 элитных экспертов и единственный оставшийся вице-мастер, замершие внизу, ответить на этот вопрос?» «Старший брат, этот сюсинист необычайно хитер. Мы даже проверили немногие школы Сюсянь в радиусе 8 миллионов ли от пещеры, но ни один из тамошних экспертов не обладает столь чистой и обжигающей энергией, как этот человек», – проговорил Чапо, выступив вперед и почтительно склонив голову. Сан Мо также сделал шаг вперед и сказал: «Мастер, этот сюсинист просто исчез. За последние 3 года мы не нашли ни малейших зацепок. Возможно, он уже сбежал на территорию другого лагеря». ХМПФ. Чахун устремил ледяной взгляд на Сан Мо, и тот мгновенно сжался от страха. «Мы разыскивали этого человека 3 года. Под крылом зала девяти демонов существует еще 8 меньших сил, и я даже обратился с просьбой к другим мастерам, чтобы они помогли мне его поймать, но никто ничего не обнаружил. В совокупности территории зала девяти демонов занимают пространство радиусом 90 миллионов ли. Ты действительно полагаешь, что этот сюсинист мог преодолеть 90 миллионов ли за каких-то 3 года? Чахун был всего лишь одним из 8 мастеров под контролем зала девяти демонов, так что максимум, что он мог сделать, добиться содействия других 7 мастеров. Что касается дворца лазурного дракона и чертога синих вод, то, разумеется, никакой возможности повлиять на них у него быть не могло. Санмо, насколько я помню, ты в прошлый раз упоминал какого-то черного орла, внезапно произнес Чахун. Санмо тут же подтвердил. Мастер, в тот день, когда я повстречал этого сюсиниста, с ним также был черный орел. Судя по всему, они были весьма близки, поскольку предпринимали все возможное, чтобы дать друг другу шанс сбежать. Глава клана Сан, разумеется, отчетливо помнил ту схватку. Действия Сяхуя и Циньюя в том бою явно указывали на их готовность к самопожертвованию ради товарища. Хо, сидящий на возвышении Чахун произнес лишь одно слово в ответ. Остальные сюяисты не смели издать и звука, застыв в напряженном ожидании. Наконец, долгое время спустя, Чахун внезапно заговорил. «Передайте всем мой приказ. С этого момента вы должны охотиться не только на этого сюсиниста, но и на черного орла. Запомните, это охота и поимка, а не убийство». «Да». 13 стражей и вице-мастер рявкнули в унисон. Взмахнув широкими рукавами, Чахун мгновенно исчез из главного зала. Все присутствующие отлично знали, что мастер часто уединяется для практики. Иногда он ненадолго появлялся, но почти сразу же снова возвращался к тренировкам за закрытыми дверями. И он терпеть не мог, если его тревожили в это время. После поимки черного орла этот сюсинист непременно объявится. Ведь они же так близки. Ха! В глазах Чахуна сверкнула сталь. После этого он, выкинув все мысли из головы, снова уединился в своей тайной комнате. Отомстить за смерть брата было крайне важно. Однако этот вопрос не мог сравниться по значимости с черной шкатулкой. К этому времени Циньюй с Хауфэем, прихватывая по пути различные ценные материалы, наконец добрались до центрального региона территории Кровавой пещеры, Кровавого предела. Том 5, глава 20. Стражи территории Кровавой пещеры простирались на 8 миллионов ли вокруг, а в центре этого региона располагался Кровавый предел. В этой области проживала половина всех сюяистов региона, так что, разумеется, здесь кипела жизнь и было куда живописнее, чем во многих других местах на океанском дне. Циньюй и Хауфэй к этому моменту уже вступили в Кровавый предел. На территории их Кровавой пещеры проживало порядка 100 тысяч сюяистов. Поскольку в среднем лишь один из 1000 сюяистов мог пробиться на ступень юанин, на 8 миллионов ли вокруг жило около сотни юанинов. Однако большинство могущественных экспертов предпочитало уединяться в своих пещерах. Кровавый предел, по сути, представлял собой громадную горную гряду, проходящую по дну океана. Множество пещер и дворцов оккупировали вершины этих гор. В одном обычном поместье могли обитать десяток другой сюяистов, но практически у каждого из них находилось порядка нескольких тысяч демонических зверей на ступени Синьтянь, готовых исполнить любой их приказ. Крупные дворцы населяли сотни сюяистов и бесчисленные орды демонических зверей, не достигших ступени Цзиньдань. Как-ка, эти сюяисты действительно знают, как получать удовольствие от жизни. Смотри, старший брат, эти жилища Кеке, они действительно утопают в роскоши. Хауфэй обвел взглядом бесчисленные дворцы на отрогах подводной гряды и не удержался от похвалы. Циньюй также рассматривал эти дворцы. Увиденное его не слишком поразило. Сюяисты, это не смертные, им куда проще создавать пещеры и поместья. Да и потом, к их услугам целые толпы слабых демонических зверей. В мире смертных даже скалу массой в 10 тысяч цзинь поднять крайне сложно, но для сюяистов это расплюнуть. Ох, Циньюй неожиданно прервался, уставившись на огромную гору к северу от него. Глаза Хауфэя также просветлели при взгляде на вершину этого гиганта. Здесь раскинулся невероятно величественный и роскошный дворец. По размеру он не уступал императорским дворцам мира смертных. Вершину самой высокой горы хребта занимал главный дворец Кровавого предела. Верхушка пика была чисто срезана, обнажив ровную круглую площадку радиусом в несколько десятков ли. На этом плато и был возведен внушающий трепет громадный дворец, Кровавая пещера. Он занимал доминирующее положение, а остальные дворцы словно роились вокруг него. Кровавая пещера занимала все пространство обширного плато радиусом в несколько десятков ли. Повсюду виднелись роскошные особняки и павильоны. Множество небольших отрядов сюяистов постоянно патрулировали периметр и территорию огромного дворца. Некоторые женщины-сюяисты соблазнительной внешности даже служили во дворце в качестве обычных фрейлин и танцовщиц. Кровавая пещера. Циньюй издалека разглядел огромную табличку с нанесенными на нее символами. Хауфэй также рассматривал дворец в молчаливом изумлении. Для него это зрелище было даже более невероятным, поскольку до этого он за всю свою жизнь видел лишь небольшой особняк из бамбука, тогда как Цинь-Юй в детстве жил во дворце принца, а позже даже имел возможность полюбоваться на императорский дворец на континенте Цаньлун. Черт возьми, какое расточительство! Такой огромный дворец используется всего лишь какими-то ребятами из кровавой пещеры. Но если в нем буду жить я, то вся эта роскошь не будет потрачена зря. Моргнув, ворчливо проговорил Хао Фэй. Идиот. Три сюяиста, как раз проходящих мимо них, после высказывания Хао Фэя окинули его презрительными взглядами. В кровавом пределе сюяисты редко бродили поодиночке. Между горными вершинами сновало множество небольших групп сюяистов, обычно по 3-5 экспертов. Просто оглядевшись, Цинь Юй мог насчитать почти 1000 демонических зверей. По сравнению с другими местами, в кровавом пределе действительно обитало огромное количество сюяистов. «Эй, ну-ка остановились!» Внезапно громогласно рявкнул Хао Фэй, уставившись на этих троих экспертов своими огненными глазами. Сюяисты неожиданно замерли. Похоже, резкий вопль Хао Фэя застал их врасплох. Вся шерсть на теле Хао Фэя начала топорщиться. «Чертовы дети, вы посмели оскорбить своего папаню? Слушайте, вы, ваш папаня Хао Фэй, договорить ему не дали». Один из тройки сюяистов резко его перебил. «Эй, волосатая обезьяна, ты удивительно высокомерен. Нет никого в кровавом пределе, кто бы не знал нас, трех братьев. Убить его». Сразу же после этого все трое достали клинки и бросились в атаку. Глаза Хао Фэя кровожадно блеснули. Бам, бам, бам, бам, бам, бам. Три размытых силуэта черного стека замелькали между фигурами демонических зверей. Послышался хруст костей, и три сюяиста разлетелись в разные стороны, вопя от боли. «Ка-ка-ка, вы, верно, ищете смерти, раз решили сразиться со мной», поигрывая черным стеком, надменно проговорил Хао Фэй. Цинь Юй активировал святое чувство и обнаружил, что его спутник лишь переломал им ноги. Хао Фэй не собирался убивать этих сюяистов, ведь, в конце концов, они находились в штаб-квартире кровавой пещеры. Даже он понимал всю серьезность последствий убийства в этом месте. «Не беспокойся, они живы», — усмехнулся Хао Фэй, беспечно водружая черный стек на плечо. Но в этот момент его глаза неожиданно заблестели. Сложив руки за спиной, Чапа вылетел из парадного входа в кровавую пещеру. За ним следовали 4 из 13 стражей: Баинь, Жань Лань, Мусю и Чжуан Чжун. Старшим среди этих 4 стражей был Баинь. «Отправляемся к горе Яньлиня», — коротко бросил Чапо. «Вице-мастер, на горе Яньлиня делают отменное вино. Интересно, как у этого старого хрыча Яньлиня это получается?» С улыбкой отозвался летящий рядом Баинь. Он был облачен в полный белоснежный доспех и привлекал внимание своим элегантным и гордым видом. Жань Лань холодно усмехнулся. «Этот Янь-Лянь много о себе возомнил. Давайте просто скажем ему прямо, мол, отдавай метод изготовления или тебе конец». Половина его шевелюры была синего цвета, а другая половина – черного. Более того, даже его лицо было также поделено этими оттенками пополам. В пику этим двоим Мусю не проронил ни слова, а Чжуан Чжун выглядел, словно добрый старик, с его лица никогда не сходила улыбка. Однако другие стражи хорошо знали, насколько безжалостным и коварным он может быть. Когда эти 5 сюяистов преодолели уже половину пути, бум, неподалеку послышался грохот и треск камней. Чапа и остальные тут же взглянули в том направлении и увидели тусклое радужное сияние. Глаза экспертов возбужденно вспыхнули, после чего они, не сговариваясь, мгновенно устремились в ту сторону. «Кеке, ну, что скажешь, старший брат? Когда я начинаю действовать, я никогда не промахиваюсь». Хао Фэй только что нашел еще одно сокровище – пурпурный цветок 5 ночей. Свое название он получил из-за того, что если не сорвать его в течение 5 дней после того, как он распустится, все его медицинские свойства пропадают. Взгляд Цинь Юя просветлел. Пурпурный цветок 5 ночей – это сокровище для изготовления пилюль. По ценности он не уступит священному оружию верхнего грейда. Хао Фэя не интересовали сокровища, связанные с изготовлением пилюль, так что он небрежно перебросил цветок Цинь Юю, который протянул руку, чтобы поймать сокровище. «Убери руки!» – раздался громкий возглас, и перед Цинь Юем появились 5 фигур. Да, это был Чапа сотоварищи, который только что своими глазами видел, как Хао Фэй нашел бесценный цветок. Страж Жань Лань, не задумываясь, протянул руку, чтобы завладеть сокровищем. В глазах Цинь Юя сверкнула сталь. Он сердито рявкнул. прочь, и нанес мощный удар ногой. Бах! Цинь Юй и Жань Лань одновременно отлетели назад после столкновения. Как ни удивительно, их силы, судя по всему, были примерно равны. Активировав святое чувство, Цинь Юй обнаружил, что противник уже достиг ранней стадии Юанин. Впрочем, каждый раз, когда Цинь Юй занимается практикой, он в то же время пассивно укрепляет и закаляет свое тело, так что в физическом плане он был куда мощнее, чем обычные демонические звери. Даже этот сюяист на ранней стадии Юанин по этому параметру не дотягивал до уровня юноши. Цинь Юй и Жань Лань обменялись взглядами. Оба осознали, что противник не из легких. Чапа и остальные стражи также поняли, что ситуация несколько сложнее, чем они полагали изначально. Однако тут вперед выступил Баинь. Этот пурпурный цветок пяти ночей принадлежит кровавой пещере. Мой вице-мастер давно знал, что это растение находится здесь, но, к сожалению, оно приобретает медицинские свойства лишь во время цветения, и сохраняются они недолго. Если цветок не сорвать в течение пяти ночей, то он становится бесполезным. А теперь, пожалуйста, верните цветок законному владельцу, обратился к друзьям Баинь с вежливой и обходительной улыбкой. Что за чушь? Раздраженно рявкнул Хао Фэй. Шерсть на его теле встала дыбом. Издав характерный обезьяний смешок, он проговорил: если твой вице-мастер давно знал, что сокровище здесь, то почему он не пересадил цветок в землю в пределах своего дворца? Кроме того, этот пурпурный цветок пяти ночей рос под скалами. Каким таким образом вы могли об этом узнать? Глаза Хао Фэя яростно сверкали. Его аура взметнулась, обволакивая все вокруг. Она неожиданно сумела потеснить ауры его противников. Он своими руками выкопал сокровище, а они пытаются его просто так забрать, как тут не разозлиться. Дьявол, вы меня слышали? Проваливайте, или я сделаю из вас отбивную. Хао Фэй угрожающе уставился на четырех сюяистов. Энергия бушевала вокруг его тела, словно чудовищный вихрь. Аура божественного зверя, это не шутки. Однако Чапа и другие стражи были не настолько сильны, чтобы осознать, что Хао Фэй – божественный зверь. Обычно божественных зверей распознают по таким характеристикам, как отличительные черты внешности. Однако Хао Фэй был огнеглазой морской обезьяной, а этот вид был невероятно редким. Если верить словам дядюшки Ланя, Хао Фэй был единственным представителем своего вида во всем подводном мире Сюя. Никто из их нынешних оппонентов никогда не встречал никого похожего, так что и определить, что он божественный зверь, были не в состоянии. Я вице-мастер кровавой пещеры, Чапо. Этот предмет – собственность кровавой пещеры. Вы меня поняли? Раздался голос Чапо. Его тон был исполнен непередаваемого высокомерия. Чапо, кровавая пещера? Цинь Юй раздвинул губы в скептической улыбке. Вице-мастер и стражи были высшими чинами кровавой пещеры, так что обычно никто не смел даже поднять голову в их присутствии, не то что оказать сопротивление. Однако два эксперта, с которыми они сегодня столкнулись, судя по всему, совершенно не воспринимали их всерьез. Как они могли проигнорировать этот насмешливый тон? В бой! Внезапно проревел Чапо. Ка-ка-ка, давно бы так. Баинь и остальные еще только собирались броситься вперед, когда Хао Фэй, издав странный смешок, с воодушевлением ринулся на них, размахивая черным стеком. Кем был Хао Фэй? Божественным зверем на средней стадии Юаньин, не меньше. Из всей этой пятерки сюяистов лишь Чапа и Баинь достигли средней стадии Юаньин, тогда как Жань Лань и Мусюй были лишь на ранней стадии, а Чжуан Чжуну еще лишь предстояло достигнуть этой ступени. Впрочем, несмотря на невысокий уровень силы, в действительности Чжуан Чжун по боевым возможностям не только не уступал, но даже превосходил Жань Ланя и Мусюя. И вот, божественный зверь на средней стадии Юаньин, сравнимый по силе с обычными экспертами на ступени Дунсюй, рванул прямо к ним. Бум! Черный стек с чудовищной силой разрезал водную толщу и с грохотом обрушился на два кинжала Баиня. В результате клинки прогнулись под напором и вместе со стеком ударили прямо в грудь сюяиста. Баинь беспомощно отлетел в сторону, сплевывая кровь. Ке-ке, чудесно, чудесно. Хао Фэй был в полном восторге. В прошлом, сражаясь с Цинь Юем или с другими демоническими зверями в лощине, он никогда не смел использовать слишком мощные удары, не желая убить их или покалечить. Но сейчас беспокоиться об этом не было нужды. Этот удар только что он нанес, совершенно не сдерживаясь. Лица остальных четырех сюяистов позеленели. Баинь, достигший средней стадии Юаньин, улетел от одного удара стеком. Более того, он даже не смог оказать сопротивление. Ка-ка-ка, продолжим, глаза Хауфея блеснули. В следующий миг его черный стек превратился в 5 или 6 размытых иллюзий, устремившийся к сюяистам. Чжуан Чжун вдруг издал мощный клич, и в его руке возник массивный щит. Этим щитом он принял на себя удары Хауфея. Раздался оглушительный банг, и тело Чжуана Чжуна впечаталось в скалу. «Стоп, стоп, это недопонимание, погодите!» Оценив ситуацию, закричал Чапо. И еще ударчик, не обращая внимания на слова вице-мастера, Хауфей обрушил черный стек в его направлении. Цинь Юй также был поражен скоростью атак друга. Когда Хауфей не сдерживался, его оружие достигало тел врагов практически мгновенно. Как по силе, так и по скорости, это были чудовищно мощные удары. Губы Хауфея вдруг дрогнули в едва заметной коварной ухмылке. Опуская стек на Чапо, он неожиданно напряг запястье и резко дернул рукой из стороны в сторону. Черная древка тут же изогнулась, и стек с невероятной скоростью замелькал справа налево и обратно. Бам, бам, бам, бам. Оружие Хауфея в этот момент находилось точно посередине между Жань Ланем и Мусюем, и, раскачиваясь вправо-влево, верхняя часть стека ударяла прямо по ним. Демоническая элементальная энергия двоих стражей не смогла их защитить от этих тяжелых ударов, и они оба разлетелись в разные стороны. «Отведай-ка стека твоего папани!» Хауфей внезапно подпрыгнул, занес черный стек над головой и со всей силы опустил его прямо на череп Чапо. В этот миг вице-мастер превратился в огромного 100-метрового питона. Однако это ничего не изменило, отреагировать он уже не успевал, и черное оружие Хауфея обрушилось ему на голову. Нет, если точнее, почти обрушился. Между стеком и змеиной головой остался зазор в 1-2 сантиметра. Ша-ша-ша-шух, из-за невероятной скорости стека ударная волна прокатилась по окрестностям, взбаламучивая воду. Кровавый морской питон оторопело моргнул своими красными глазами и опасливо покосился на черный стек, замерший в считанных сантиметрах от его головы. Ему понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что произошло, после чего он тут же снова принял человеческую форму. Вице-мастер осознал, что противник его пощадил, иначе этот удар мог бы стоить ему жизни. «Меня зовут Чапо. Мистер, я безмерно счастлив встретить эксперта вроде вас. Прошу простить меня за неуважительное поведение только что». Глядя на то, как стремительно изменились манеры Чапо, даже мрачный Цинь Юй невольно усмехнулся. Видя отношение вице-мастера, остальные 4 стража также начали вести себя очень учтиво, чуть ли не заискивающе. Юноша мысленно похвалил Хауфея за чувство меры. Задать им трепку еще куда ни шло, но если бы Чапо был убит, то в дело бы вступила могучая сила, стоящая за ним, Чахун. Мастер кровавой пещеры достиг ступени Дунсюй, более того, он был кровавым морским питоном. Даже для Хауфея это был чересчур опасный противник. Последний, судя по всему, искренне наслаждался лестью сюяистов. Не прошло много времени, прежде чем он представился и даже начал называть их братьями. «Брат Хауфей, ты и твой спутник уже нашли, где осесть в кровавом пределе», — сказал Чапо, обводя взглядом окрестности. Хауфей беспечно отозвался. «Нет, пока нет, я пока осматриваюсь. Мы со старшим братом только прибыли. В кровавом пределе действительно живет уйма сюяистов, намного больше, чем в других местах. Думаю, не так уж плохо будет здесь обосноваться». Чапо тут же заулыбался. «О, понятно. Тогда почему бы вам не остановиться в моей кровавой пещере? С твоей силой, брат Хауфей, ты более чем достоин стать стражем. Если ты примешь эту должность, то я выделю тебе 1000 воинов, которые будут подчиняться только тебе. Что ты об этом думаешь? Хо, стражем?» Глаза Хауфея заблестели. Кажется, это его заинтересовало. Тем не менее, он ответил, не задумываясь. «Сначала я должен посоветоваться со старшим братом Люсином. Его ответ будет моим ответом». В мире сюя сила означала все. Глядя на ужасающую мощь Хауфея, Чапо, разумеется, хотел перетянуть его на свою сторону. После ответа Хауфея он припомнил обмен ударами между Цинь Юем и Жань Ланем, сообразив, что Цинь Юй был, по крайней мере, не слабее среднего стража. Вице-мастер тут же скорректировал стратегию. «Брат Люсин, если ты считаешь, что моя кровавая пещера заслуживает твоего внимания, то я бы также хотел пригласить в качестве стражей тебя. Что ты об этом думаешь? Вы с братом сможете безбедно жить здесь и наслаждаться жизнью. Я могу гарантировать, что на 8 миллионов ли вокруг не найдется никого, кто бы посмел вас оскорбить», — уверенным голосом пообещал он. «Страж, значит?» Цинь Юй посмотрел на Чапо, и его губы изогнулись в едва заметной улыбке. Том 5, глава 21. Стручок тысячи мыслей промелькнули в этот момент в голове Циньюя. Стоит ли ему стать стражем и обосноваться в штаб-квартире Кровавой пещеры? Брат Люсин, Чапа выжидательно глядел на него. Циньюй вернул ему взгляд и внезапно проговорил. Перед лицом вашей искренности, вице-мастер, раз уж Фэй-Фэй также хочет стать стражем, я не стану препятствовать. Хорошо, я согласен. Больше он не проронил ни слова. Чапа чувствовал себя не в своей тарелке, разговаривая с этим странным экспертом. Причиной, по большей части, был тот факт, что Циньюй поглощал всю энергию вокруг себя, словно черная дыра. Это придавало его образу пугающий и тревожный вид. Чапа бы предпочел иметь дело с Хауфеем, чем с Циньюем. Хоть эта обезьяна и легко выходила из себя, но стоит понять, что Хауфею нравится, и управиться с ним будет не проблемой. «Ха-ха, брат Хауфей, брат Люсин, пожалуйста, следуйте за мной». С этими словами Чапа повел их в сторону Кровавой пещеры. В душе он не мог сдержать волнения. Позиции различных лагерей в подводном царстве не передавались по наследству, каждый крупный дом должен был подтверждать их своими способностями. Чем сильнее был лагерь, тем выше становился его статус. По оценке Чапо, Хауфей определенно был сравним по боевой мощи с первым стражем Тенби, рогатым драконом. Следом за Чапо, Циньюем и Хауфеем следовали остальные четыре стража, Баинь, Жаньлань, Мусю и Чжуанчжун. Все стражи были поделены на небольшие группы, и эти четверо как раз и составляли одну из них. Теперь, когда ряды стражей пополнились еще двумя экспертами, они пытались оценить, как это отразится на их будущем. Баинь, этот Люсин еще куда ни шло, по силе он где-то на моем уровне. Но это обезьяна, проговорил Жаньлань. Баинь потер подбородок, раздумывая, после чего отозвался. Прямо сейчас мы не должны провоцировать Хауфея. Эта обезьяна слишком сильна. Возможно, только Тенби смог был с ним совладать. Что касается этого паренька, Люсина, Хаймев, в голосе Сюяиста отчетливо послышалась нотка презрения. Не будьте столь беспечны. Не думаю, что все так просто. Подозреваю, что этот Люсин практикует какую-то особую технику. Я сразу это понял, когда увидел, что его тело не испускает ни капли энергии. Полагаю, его методы атаки должны быть очень странными, вступил в разговор Чжуанчжун. Однако Мусюй пренебрежительно бросил. Нам сейчас стоит беспокоиться не о них. Вы все слышали, что только что сказал вице-мастер, 1000 стражников. Но их всего 5000, так откуда возьмется эта 1000? Все четверо мрачно замолчали. Все стражи крайне трепетно относились к отданным под их контроль отрядам стражников, поскольку, в первую очередь, количество приданных им воинов прямо указывало на силу стража или группы стражей. Кроме того, это также символизировало их статус в иерархии Кровавой пещеры. 13 стражей контролировали разные по численности отряды. Например, первый страж, рогатый дракон Тенби, в одиночку командовал 1000 стражников. Это явно указывало как на его могущество, так и на его положение. Старший брат, у меня для тебя срочные новости. Чапа стоял у входа в тайную комнату и громким голосом пытался привлечь его внимание. Про себя он, тем не менее, обиженно подумал. Старшему брату стоит быть более благоразумным. Он все время проводит в своих тренировках за закрытыми дверями, да еще и не позволяет никому его беспокоить. Он даже передатчик с собой не берет. Каждый раз, когда ему надо было повидать Чахуна, вице-мастеру приходилось стоять перед этой комнатой и криками пытаться привлечь его внимание. Раздался шорох и стук, и каменная дверь распахнулась. Оттуда показался Чахун с недовольным выражением на лице. Увидев Чапо, он рявкнул. «Второй брат, я уединился лишь миг назад. Что за панику ты тут разводишь? Что за срочное дело? Говори, быстро!» Несмотря на свой гнев, Чахун понимал, что если Чапо решился его побеспокоить, то причина должна быть действительно важной. «Старший брат, я завербовал 2 экспертов в качестве стражей», с загадочной улыбкой отозвался тот. Плюс один из них невероятно силен. Взгляд Чахуна тут же просветлел. В подводном мире Сюя, чем больше у тебя было сильных воинов, тем лучше. За экспертами, достойными стать стражами, охотились все главные лагеря. В конце концов, даже слабейший из стражей должен был обладать боевыми возможностями юаньиней, так что не будет преуменьшением сказать, что сила правящих домов отчасти измерялась в стражах. Невероятно силен, это насколько? Радостным голосом спросил мастер Кровавой пещеры. С того самого момента, как он заполучил эту черную шкатулку, Чахун был уверен, что ему рано или поздно придется столкнуться с тремя главными силами подводного мира, но для этого ему необходимо было большое количество по-настоящему мощных экспертов, так что эти новости его действительно порадовали. Я, Бай и Нитро и других стражей, вместе мы пятеро представляем довольно серьезную силу, как думаешь, но даже так, этот парень вмиг нас раскидал, мы фактически даже не могли защищаться, я полагаю, он не слабее Тенби. Самодовольным тоном ответил Чапо. Он был счастлив, что именно он сумел завлечь подобного эксперта в кровавую пещеру. Не слабее Тенби, даже Чахун невольно расплылся в довольной улыбке, услышав это. В прошлом ему лично пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Тенби стать его стражем. А сейчас эксперт такого же уровня сам упал ему в руки. Чапо усмехнулся. «Старший брат, давай оставим разговоры на потом». «Пойдем уже, я хочу как можно быстрее официально назначить их стражами и вручить кровавые именные таблички. Только мастер кровавой пещеры имел право выдавать кому-либо именные таблички с символом кровь. Чапо же был лишь вице-мастером. Чахун должен был лично участвовать в столь важных событиях, как назначение нового стража. Отлично, я пойду подготовлю таблички. Собери стражей и начальников отрядов в главном зале. Я подойду туда незамедлительно». Хозяин кровавой пещеры был в приподнятом настроении. Он тут же отправился в сокровищницу в задней части дворца. Назначение сразу двух новых стражей было действительно невероятно важным событием. В главном зале очень быстро собрались не только 13 стражей, но и лидеры многих отрядов стражников. Теоретически, в одном таком отряде насчитывалось до сотни сюяистов, так что всего командиров отрядов должно было быть 50. Но многие из них в данный момент были за пределами кровавого предела, они охотились на Циньюя. Два соседствующих поместья в восточной части дворцового комплекса были выделены Циньюю и Хауфэю в качестве личных владений. В каждом особняке прислуживали по три женщины сюяиста, все они обладали соблазнительными телами, не были обделены умом и были полностью покорны новоназначенным стражам. Несколько десятков особняков восточного крыла выходили на один и тот же огромный сад. В этот момент друзья сидели напротив друг друга за каменным столом в этом саду и беседовали. «Мои поздравления, меня зовут Бамин, это мой средний брат Бацзянь, а это младший, Башань. Мы, трое братьев, также являемся стражами кровавой пещеры, к тому месту, где сидели Цинью и Хауфэй». Подошли практически одинаковые на вид три сюяиста в черных с зеленым отливом доспехах и отсалютовали. Глаза Хауфэя обрадованно блеснули. Он издал свой обезьяний смешок и произнес. «Черные черепахи, я Хауфэй, это мой старший брат Люсин. Братья, ваша защита должна быть очень впечатляющей. Сразимся как-нибудь, ладно?» Сюяисты переменились в лице. Затем старший, Бамин, выдавил из себя улыбку. «Брат Хауфэй, мы уже слышали о твоей невероятной силе. Если даже барьер вздымающегося неба Чжуан-Чжуна не смог остановить твоих ударов, то мы и подавно не выстоим. Пожалуйста, пощади нас». Бамин и его братья были весьма сообразительны и предпочли сразу признать поражение. Как-то это печально, Хауфэй выглядел очень разочарованным. «Ха-ха, редкое увидишь, чтобы Бамин и его братцы так легко признавали поражение. Впрочем, их нельзя винить, брат Хауфэй слишком силен». К ним приблизился улыбающийся Баинь. Жань Лань, Мусю и Чжуан Чжун следовали за ним. Бамин с братьями вознаградили Баиня холодными взглядами, хмыкнули, но не стали ничего говорить. «А во, сегодня здесь собралась целая толпа стражей. Кто этот симпатичный господин? Новоприбывший страж? Да». Показались две обворожительные красавицы. Одна из них была одета в зеленые одежды, а другая – в красные. Женщина в зеленом со смешком представилась. «Меня зовут Янь Цин. Приятно познакомиться с вами двумя». Ее спутница кокетливо произнесла. «Я Сиянь. Очень приятно. Ха-ха, змеедевочки, кого вы тут пытаетесь соблазнить? Ха-ха-ха». Послышался громкий смех и к собравшимся присоединились двое крупных мужчин. Скользнув по ним святым чувством, Цинь Юй обнаружил, что их истинной формой являются тигровые акулы. «Утун, Уфэн», лаконично представились они. «Это мой старший брат Люсин. Я Хауфэй», небрежно отозвался Хауфэй. Затем он, не скрываясь, начал считать по головам. «Так, Баинь со своей компанией, это четверо, три черных черепахи, два тигровые акулы, два красотки, итого 11. Кто еще двое?» В этот момент послышался жизнерадостный смех. «Утун, Уфэн, что же вы не подождали меня? Ха-ха, Похоже, я немного припозднился. Я Санмо. Приятно с вами познакомиться. К ним, нацепив дружелюбную улыбку, подошел Санмо в своем неизменном красном балахоне. Цинь Юй, который все это время сидел совершенно безучастно, слегка поднял голову и одарил его холодным взглядом. Санмо, мое имя Люсин. Он неожиданно поднялся и уставился прямо на главу клана Сан. На его губах заиграла тонкая и весьма странная улыбка. Окружающие терялись в догадках, почему этот странный эксперт вдруг заулыбался. Жизнерадостное выражение на лице Санмо будто замерзло. За все то время, что к ним подходили все новые стражи, Цинь Юй фактически не проронил ни слова. Более того, из-за того, что пространство вокруг него было странно искажено и отдавало морозцем, стражи также подсознательно не пытались что-то ему сказать. Но сейчас на всех лицах возникло выражение любопытства, им хотелось знать, почему он заговорил именно с Санмо. «Страж Санмо», — протянул Цинь Юй, тот неожиданно пришел в себя. Однако заговорил он только после того, как он накинул Цинь Юя взглядом с ног до головы. «Брат Люсин, я на секунду подумал, что встретил старого друга, прости меня за бестактность». Он соврал, не моргнув и глазом. Цинь Юй также улыбнулся и снова сел на свое место, продолжив в одиночестве пить чай. Однако в голове Санмо шла лихорадочная работа мысли, поскольку, внимательно рассмотрев Цинь Юя вблизи, он почувствовал, словно этот эксперт ему знаком. Но, как ни старался, он так и не смог вспомнить, где мог встречать этого Люсина. «Странный парень, если бы я встречался с ним в прошлом, то точно бы не забыл. И тем не менее, я абсолютно точно где-то его уже видел». В последнем Санмо не сомневался. Это было ощущение из самых глубин его сердца, и этому чувству Санмо верил всецело. Через некоторое время прибыл последний из стражей, мужчина средних лет в синем одеянии. «Брат Хауфей, брат Люсин, это Тенби, первый страж. Босс Тенби невероятно могуч. Наверное, он уже скоро достигнет ступени Дунсюй», с чарующей улыбкой произнесла Янь Цин. После этого она наградила Тенби кокетливым взглядом. От этого мужчины исходили волны смертоносной ярости, его аура просто пугала. Когда взгляд Тенби упал на Хауфея, его глаза радостно вспыхнули. Он коротко проговорил: «Тенби». Интенсивность ауры вокруг его тела внезапно начала возрастать. Бойцовский дух. С первого взгляда Тенби определил, что Хауфей обладает огромной силой, и его душа воспылала в предвкушении схватки. Испугается ли этого Хауфей? Как-ка? «Так ты тот, про кого они говорили, Тенби, да, неплохо, неплохо, я Хауфей», со своим странным смешком ответил тот. Казалось, аура Тенби его нисколько не взволновала. В следующую секунду его собственная ужасающая аура свирепого зверя вырвалась на свободу. Ощущая этот буйство аур Хауфея и Тенби, остальные стражи переглядывались с выпученными глазами. Вот так, сегодня к рядам стражей присоединился новый суперэксперт. С этого момента они могли лишь тихо стоять в сторонке. «Очень хорошо, это место слишком тесное. Давай чуть позже найдем подходящую площадку для боя», также лаконично подвел итог Тенби. Тряхнув головой, Хауфей пару раз взмахнул своим черным стеком и горделиво ответил: «Кике, приходи в любое время, и я сражусь с тобой, как-ка». Он даже не пытался скрыть предвкушение в своих глазах. Эти рогатые драконы на удивление сильны. Этого дракона на поздней стадии Юаньин должно хватить, чтобы я выложился на полную, разумеется, без использования режима берсерка. «Я действительно с нетерпением жду этого боя», — подумал Хауфей, проведя своим красным языком по губам. Его глаза нетерпеливо поблескивали. В этот миг Санмо, погрузившийся в размышления, неожиданно распахнул глаза. «Сюсинист, точно, это тот сюсинист». Он внезапно осознал, что этот страж Люсин неуловимо напоминает ему того самого сюсиниста, за которым он столько гонялся, хоть впечатление он сейчас производил и совершенно иное. Когда Санмо бросил взгляд на нынешнего Цинь Юя, его пронзила мысль, что за странную технику он практикует. Поскольку в результате вся аура поглощается, никто не сможет определить, сюсинист он или сюяист. В конце концов, он не обладает ни аурой Сюсянь, ни аурой Сюя. Но верный своему чутью Санмо преисполнился подозрений. Этот человек не проявлял ни грана ауры, так что невозможно было подтвердить, что он сюсинист. Но, точно так же, это подтверждало, что он мог быть сюсинистом. «Брат Люсин», с улыбкой подошел он к Цинь Юю. Тот слегка приподнял брови, но продолжил прихлебывать чай, фактически игнорируя Санмо. «Если я сражусь с ним, то точно смогу определить, Кто он? Даже если он замаскировался, это не поможет изменить природу энергии, которую он пестовал на протяжении десятков, а то и сотен лет. Сан Мо в глубине души был уверен, что этот Лю Син действительно сюсинист. Хоть он и смог изменить внешность и воздух вокруг себя, но природа его внутренней энергии осталась прежней. Сан Мо, по-прежнему улыбаясь, проговорил: «Брат Лю Син, ты же старший брат Хао Фэ, так что твоя сила также должна быть невероятной. Если ты не против, я бы хотел устроить небольшой спарринг». Цинь Юй бросил насмешливый взгляд на Сан Мо. «Ты, как и раньше», — Сан Мо ответил лишь вежливой улыбкой. Цинь Юй неожиданно поднялся и с холодком в голосе произнес: «Хорошо, я согласен». Остальные стражи тут же сосредоточили свое внимание на них, приготовившись наблюдать. Обрадованный, судя по всему, Сан Мо сказал: «В таком случае, покажи мне, что умеешь, брат Лю Син». Глаза Цинь Юя вспыхнули. В следующий миг над его головой воспарил черный летающий меч. Увидев этот клинок, Сан Мо был несколько разочарован, поскольку он отчетливо помнил, что у сюсиниста, за которым он гонялся, меч был определенно не черным. Иллюзорное искусство разлетающихся мечей, движение третье, иллюзорный шквал. Сразу же после того, как руки Цинь Юя сложились в соответствующий знак, черный клинок размазался от скорости и исчез. Зрители могли видеть только несколько темных сгустков воздуха, просвистевших в сторону Сан Мо, который даже не успел среагировать. В результате его пару мгновений просто обдувало этим черным ветром. Когда все закончилось, одежда Сан Мо была почти полностью уничтожена. Теперь он стоял фактически голый, а его прическа была в полном беспорядке. «Ха-ха, Сан Мо, что-то у тебя там почти ничего не видно», — вдруг расхохотался Жань Лань. Прикрыв ротик ладошкой, Янь Цин также прыснула. «Страж Сан Мо, что это за стручок?» «Стручок, бва-ха-ха», — от души расхохотался Хао Фэй, держась за живот. Остальные стражи тоже посмеивались. «Не переоценивай себя», — с этими словами Цинь Юй снова сел на место и продолжил неспешно пить чай, перестав обращать какое-либо внимание на неприглядное выражение лица Сан Мо. Том 5, глава 22. Задание на поимку — это не он, это была энергия инь, она была не чистая и обжигающей, а холодная и разъедающей. Сан Мо с трудом подавил свое разочарование. Однако из-за этого необъяснимо знакомого чувства в глубине души он не мог полностью избавиться от подозрений относительно этого эксперта. В следующий миг Сан Мо пришлось прервать свои размышления. Ох, когда он осознал свое печальное состояние и услышал хохот других стражей, все краски ушли из его лица. Его демоническая элементальная энергия взметнулась с утроенной силой и окружила его тело. Затем, используя свою технику маневрирования, он в мгновение ока покинул сад и скрылся в своем особняке. Хао Фэй ткнул в поместье Сан Мо пальцем и сквозь смех проговорил: «Ха-ха, никогда бы не подумал, что такой мускулистый парень может так побледнеть». Я чуть не прослезился от смеха. «А, точно, вы только что говорили про какой-то стручок, о чем речь?» «Я ничего не заметил». Последовал новый взрыв смеха. Янь Цин и Си Янь также смеялись, прикрыв рот ладошкой. Даже гулявшие в саду фрейлины прыснули в кулак. Лишь Цинь Юй в этот момент спокойно прихлебывал из своей чашки, не участвуя во всеобщем веселье. Он бросил взгляд в сторону поместья Сан Мо, и кончики его губ слегка приподнялись. Как он мог не понять ход мысли Сан Мо? Готовясь к тому, чтобы скрыть свою личность, он тщательно обдумал все до последних мелочей. Он знал, что духовное восприятие экспертов может быть необычайно чутким. Этот таинственный механизм был также необъясним, как странная духовная связь между ним и Сяхуем, позволявшая им чувствовать друг друга на огромных расстояниях. Поэтому он, разумеется, подозревал, что Сан Мо может что-то почувствовать. Поэтому он заранее подготовился к подобному развитию событий. Звездное пламя Цинь Юя имело две формы. С помощью необходимых формаций оно могло принимать формы ультра-ян или ультра-инь. Отличительные особенности его звездной энергии также можно было изменять с помощью формаций. Поэтому Цинь Юй с помощью пурпурного золота нанес несколько формаций и ограничительных заклинаний на свой огненный меч. Теперь, когда юноша направлял звездную энергию в огненный меч, она, проходя через эти формации и барьеры, автоматически меняла полярность, превращаясь в энергию ультра-инь. Разумеется, при желании Цинь Юй также мог установить противоположные формации и изменить тип энергии на выходе на ультра-ян. «Ха-ха, стражи мои, так вот где вы все?» Мастер приказал собраться в главном зале. «Назначение двух новых стражей вот-вот начнется. Брат Хао Фэй и брат Лю Син, готовьтесь. Хо, а где страж Санмо? Неожиданно нахмурился Чапо. Янь Цин с улыбкой ответила. Страж Санмо только что сразился со стражем Люсином. Вероятно, поражение стало для него тяжелым ударом. Сестрица, почему бы тебе не пойти и не утешить несчастного Санмо? Лукаво произнесла Янь Цин. Та лишь ткнула ее пальцем между бровями и отозвалась. Можешь сходить сама, если хочешь, меня этот Санмо не интересует. После этого 13 стражей, Цинь Юй и Хао Фэй направились в главный зал. Этот зал не оставил равнодушным даже Цинь Юя. По размерам и роскоши он превосходил даже тронный зал в императорском дворце на Цинлуне. Одни только огромные золотые колонны чего стоили. Подобные колонны были и в императорском дворце, но в действительности там были лишь железные колонны с позолотой, а здешние были целиком из золота и производили неизгладимое впечатление. Ча Хун с довольной улыбкой поднялся к своему трону и с царственным достоинством откинулся на его спинку, после чего взглянул сверху вниз на собравшихся у подножия стражей 20 с лишним командиров отрядов. Мастер, Ча Пай 13 стражей склонили головы, Цинь Юй и Хао Фэй последовали их примеру и слегка поклонились. В отличие от стражей, командиры отрядов позади них благоговейно опустились на одно колено. Небрежно взмахнув рукой, Ча Хун произнес, «Поднимитесь, вы все». Командиры отрядов поспешно исполнили приказ. На самом деле их должно было быть 50, но больше половины отправились охотиться на Цинь Юя. «Где Люсин и Хао Фэй? Пропустите их вперед, я хочу с ними поговорить», с радушной улыбкой сказал Ча Хун. Он держался очень дружелюбно. Впрочем, все 13 стражей очень хорошо знали, что на самом деле он хладнокровный, жестокий и безжалостный эксперт. Друзья сделали пару шагов вперед. «Мастер, я Хао Фэй». Товарищ Цинь Юя поднял голову и без какого-либо пиетета посмотрел прямо в глаза Ча Хуна. Ча Хун посмотрел на обезьяну. Проверив его святым чувством, он остался чрезвычайно доволен результатом, поскольку Хао Фэй действительно оказался не слабее рогатого дракона Тенби. Но когда мастер кровавой пещеры перевел взгляд на Цинь Юя, то невольно ощутил удивление. Да уж, зрелище эксперта, полностью поглощающего все виды энергии вокруг себя, действительно вызывало оторопь. «Меня зовут Люсин», в ровном голосе Цинь Юя не было ни смирения, ни высокомерия. «Люсин, где ты выучил такие странные техники? Почему от тебя не исходит ни грана энергии?» — спросил Ча Хун. На самом деле Ча Хун также испытывал некоторые сомнения на его счет. В конце концов, техники Сюя были куда менее глубокими и разнообразными, по сравнению с техниками Сюсянь и Сюма. Сюяист, использующий некую загадочную технику, просто не может иметь простое происхождение. «Это тайная техника моей школы, ее нельзя передавать посторонним», — коротко ответил Цинь Юй. В душе же он несколько заволновался. «Этот парень, Ча Хун, действительно силен. У меня сейчас нет никаких аур, ни Сюя, ни Сюсянь. Если он решит, что я вызываю подозрения, то это может стать проблемой». По выражению лица Ча Хуна юноша совершенно не мог понять, о чем тот думает. «О, вот как, в таком случае забудь о моем вопросе». Широкая улыбка на лице мастера кровавой пещеры не уменьшилась ни на йоту. Похоже, этот ответ его ничуть не разозлил. Он лишь бросил на Цинь Юя взгляд, в котором читался некий скрытый подтекст, после чего посмотрел в сторону Санмо. Цинь Юй ощутил тревогу, но на выражении его лица это никак не отразилось.